4 июля 1941 года. Утро принесло новые хлопоты. К полудню удалось отремонтировать броневик полкового комиссара. Поврежденные части попросту сняли с такой же машины, которую обнаружили среди подбитой техники. Группа бойцов тем временем обшарила разбитые автомашины и слила с них две полные бочки топлива. Из брошенных неисправных танков удалось накачать горючее для 34-ки, танк завели и перегнали в лагерь. Хозяйственный старшина тотчас же назначил двух человек в экипаж. За рычагами так и остался один из механиков Лужина. Второй вместе с несколькими бойцами еще с утра ушел к немецким танкам. Вновь назначенный экипаж принялся осваивать новое для себя дело — учиться заряжать и разряжать пушку и пулемет. Благо, что механик-водитель из группы Лужина кое-что понимал и в этом деле тоже. А вот стрелять из орудия предстояло Ракутину, чем он совсем не был обрадован. Но, печально вздохнув, полез в нагревшуюся на солнце башню. Все-таки эта пушка кое-чем отличалась от тех орудий, что ему приходилось раньше видеть. Оказавшись в башне, он огляделся. По сравнению с немецкими танками, которые ему ранее приходилось видеть, в 34-ке было более тесно. Или это так казалось? Поерзав на неудобном сиденье наводчика, он более-менее приноровился к пушке, но вот крутить одновременно маховики поворота башни и подъема орудия было офигительно неудобно. Рост ли Алексея был тому виной, или какие другие причины, но поворачивать находившийся слева от него маховик поворота башни пришлось правой рукой, иначе левая постоянно что-то задевала. Повертевшись и так, и сяк, капитан плюнул и принялся делать это правой. Непривычные операции здорово его раздражали, и из танка он вылез в не самом хорошем расположении духа. Глянув на солнце, только в затылке почесал, полдень уже. Ушедшие к доту разведчики до сих пор не вернулись. Правда, лужинский мехвод пригнал таки немецкий танк Т-3. Осматривать его Алексей не стал, ничего нового для себя он там все равно бы не увидел. Еще когда он вместе с группой назначенных специально для этого командиров осматривал немецкую технику, которую они любезно согласились продемонстрировать представителям Красной Армии, он облазил этот танк сверху донизу. Сомнительно, чтобы немцы успели придумать там что-то новое и совсем уж невероятное. Да и, окажись такое на самом деле, полковой комиссар наверняка бы об этом упомянул. Наскоро перекусив, оба механика-водителя в сопровождении бойцов потопали за оставшимися танками. А старшина уже начал подбирать экипажи для новых машин. Присев на камень, Ракутин вытащил из полевой сумки блокнот. Вместе со всеми обнаруженными здесь людьми под его командой сейчас находилось 52 человека, включая раненых. Немало. Но если посадить в машины полные экипажи, а ведь еще и в броневик кого-то надо найти, то пехотного прикрытия для бронетехники почти не оставалось. Эх, не вовремя пропал лейтенант. С каким бы облегчением Алексей спихнул бы на него сейчас существенную часть своих забот. Уж, по крайней мере, всей пехотой тот бы командовал отлично. А сейчас разве что на старшину положиться. Да и тот далеко не двужильный, ему вон сколько всего тащить приходится. Положа руку на сердце, капитан весьма скептически оценивал боевую мощь своего отряда. На первый взгляд все выглядело более чем внушительно. Если ушедшие за танками механики пригонят еще две машины, то 4 танка — это весьма и весьма серьезный аргумент. Если не учитывать того, что их экипажи в своем новом деле понимают очень немного. И какой из всего этого можно сделать вывод? Простой. Нельзя лезть в открытое противостояние, даже и с пехотой. Как воюют немцы, Ракутин представлял весьма хорошо и никаких иллюзий на этот счет не строил. Да, напугать их, во всяком случае, сначала мы, безусловно, сможем, аж до мокрых штанов напугать, но этим все и ограничится. Уже после первых выстрелов противник быстро раскусит, что в танках сидят совершеннейшие новички, и вот тогда... Значит, делаем так. Головными пускаем трофейные танки, парочку. Следом за ними пусть идет немецкий же грузовик, а вот уже следом 34-ка. Еще один танк, тоже немецкий. Замыкающим следует второй грузовик и броневик с комиссаром. Несколько странноватая получится колонна, но на взгляд немцев ничего особенного. Танки свои? Свои. Грузовик? Тоже свой. А то, что в колонне следом за привычными машинами идут еще и трофейные, ну, всякое в жизни бывает. В любом случае замыкающим идет такой же немецкий танк, так что с этой точки зрения все правильно. Придя к этому выводу, Алексей несколько повеселел. Отловив старшину, озадачил его на предмет поиска в разбитых машинах любого военного снаряжения. В грузовиках еще оставалось достаточно места, и можно было погрузить что-нибудь нужное. Некоторое количество боеприпасов, продовольствия и медикаментов принесли еще вчера, но капитан хорошо представлял себе ценность лишней пачки патронов и банки консервов в сложившихся условиях. Да и в любом случае оставлять все это добро на поживу противнику не хотелось. Надо будет зажечь все эти разбитые драндулеты. Мало ли для чего немцы их сумеют использовать. Да их своим, когда выйдем, за это спросить могут. Отчего, мол, оставил врагу технику и запасы? Мало кого будет волновать то, что оставил ее вовсе не я. Где те виновники, бросившие исправные машины? Поди сыщи. А ты вот он, жив-здоров, с тебя и спросим. За спиной дипломатично кашлянули, и Ракутин оторвался от своих мыслей. «Старшина, что стряслось?» «Разведка пришла. Те, что в ДОТ уходили». «Это здорово. И что у них?» «В ДОТ не пройти. Вокруг немцы сидят». «Много?» «Разведчики насчитали 2 отделения. Они перекрыли все пути подхода туда, но на штурм не идут. Не иначе подкрепления ждут». «Пушки у них есть?» «Не заметили». «Значит, не подошли еще. Фигово. Храмлюк, без связи мы остались. Что делать будем?» «Ну, товарищ капитан, комиссару сказать надо». «Это-то я сделаю. Да только решать все равно нам с тобой. Сам понимаешь, мы хоть внешне и страшно выглядим, только это все до первого выстрела. Экипажи у нас не обученные, стрелки из них почти никакие. Ну, разве что пулеметчики. Нельзя нам сейчас в открытый бой вступать». «Всех немцев все равно не положим, кто-нибудь да убежит, так что уже через пару часов они все станут ловить взбесившихся танкистов, и вся наша маскировка коту под хвост. Ладно еще, если они нас пехотой и танками давить станут, а если авиацией, тут нам всем и карачун». Но и многоопытный старшина здесь ничего подсказать не смог. «Ладно, что-нибудь придумаем». Впрочем, особо долго думать не пришлось. Дозор привел нескольких бойцов. Командира сразу беспокоить не стали, и пришедшими занялся Храмлюк. И только после обстоятельного разговора он решился побеспокоить капитана. «Откуда они, старшина?» «Сборная солянка, товарищ командир. Один водитель, его машину самолет сжег, 2 тракториста из артиллерии, танкист, ну этот-то нам в самый раз». «Это уж точно. Стрелок? Механик-водитель?» «Ага, стрелок-радист. С 34-ки как раз». «Вот же ж, я-то обрадовался. Думал к пушке его приставить». «Так один же черт, товарищ капитан, танкист он. В танке воевать приучен, может, и будет с него какая польза. А вот трактористов, этих из рычаги можно посадить, все же получше будут, чем наши водители. Тех-то под броню не запихнешь, толку мало. Они и с места-то не тронутся». «Ну, может, и так. Еще там кто?» «Связист есть, ефрейтор. С винтовкой и даже катушку с проводом с собою тащит. Не бросил? Молодец. И куда мы эту линию станем прокладывать? Пусть в грузовик свою катушку положит. Он пока с винтовкой нужнее будет. Все? Или еще кто есть?» «Есть повар». «С полевой кухней?» — пошутил Ракутин. «Нет», — не понял шутки старшина. «С винтовкой он». «А у прочих оружие есть?» «Винтовки. Только танкист с наганом». «Ладно, танкиста и трактористов к танкам. Пусть прикинут там, кто куда пойдет. Повара под твое начало, связиста и водителя. Водителя в броневик, там управление похожее». «А связиста я в грузовик посажу, к раненым. Пусть там посмотрит». Стоило уйти старшине, появился механик из группы полкового комиссара. «Разрешите, товарищ командир?» «Да». «Инженер Савельев. Мы танки привели, оба немецких, что там оставались». «А третий?» Засунули внутрь несколько снарядов, а ваш боец к ним тротиловую шашку приспособил. Снарядов-то хватает. Их еще утром бойцы из брошенных грузовиков принесли. 45-ок у нас нет, кроме как в броневике, а там боезапас целый. Вот мы и прихватили с собой 5 штук. И как? Нормально. Танк покорежило основательно. Горючее мы с него слили, так что 70 км хода гарантирую. Для всех танков? Для всех. В смысле, для немецких. У 34-ки больше. Там еще вроде бы бензина добыли. Хорошая новость, — обрадовался инженер. Все у вас. Есть кое-что. Нам бы времени еще немного. Зачем? Вы ведь на технике прорываться собираетесь. Да, а что? Водителей бы поднатаскать. Мы-то ладно, любой танк вести можем, а вот трактористы ваши... Добро. Забирайте и натаскивайте. Времени вам на все это до завтрашнего полудня. Не смогут после этого часа чего с места стронуть. Бросим к чертовой матери. Сейчас у нас 7 часов. Завтра, не позднее, чем в 1 час дня, уходим. Что не сможем забрать, подорвем. Отпустив Савельева, капитан отыскал радиста. Тот, устроившись чуть в сторонке, растянул на дереве антенну и уже который час пытался установить связь. «Как успехи, товарищ сержант?» «Не очень, товарищ капитан. То, что мы полкового комиссара нашли, я сообщить успел. Там обрадовались, сказали быть на связи и ждать. Вот и жду». «Долго?» «Да 2 часа уже как. Батареи того и гляди, сядут. А ответа все нет». «Плохо», — нахмурился Ракутин. «Ладно, Горбачев, смотрите тут уже сами. Но на всякий случай связь у нас быть должна, так что батареи беречь». «Плохо, что ответа так и нет до сих пор. Хочешь или нет, а к доту идти. Такую толпу тихо не проведешь, да и линию фронта тоже как-то переходить надо. Шарахнет вот по немецкому танку какой-нибудь бдительный боец, и все, пиши пропало. За ним следом уже все остальные стрелять начнут. Никто и разбираться не станет. Что-то надо придумать, но, как назло, в голову никаких светлых мыслей не приходило. Ладно, остается дот».